На другой день я был с визитом у начальника острова Кононовича. Несмотря на усталость и недосуг, генерал принял меня чрезвычайно любезно и беседовал со мною около часа. Он образован, начитан и, кроме того, обладает большой практической опытностью, так как до своего назначения на Сахалин в продолжение 18 лет заведовал каторгой на Каре. Он красиво говорит и красиво пишет и производит впечатление человека искреннего, проникнутого гуманными стремлениями. Я не могу забыть о том удовольствии, которое доставляли мне беседы с ним, и как приятно в первое время поражало постоянно высказываемое им отвращение к телесным наказаниям. Кеннон в своей известной книге отзывается о нем восторженно. Узнав, что я намерен пробыть на Сахалине несколько месяцев, генерал предупредил меня, что жить здесь тяжело и скучно. «Отсюда все бегут», — сказал он, — «и каторжные, и поселенцы, и чиновники. Мне еще не хочется бежать, но я уже чувствую утомление от мозговой работы, которой требуется здесь так много, благодаря, главным образом, разбросанности дела». Он обещал мне полное содействие, но просил обождать. На Сахалине готовились к встрече генерал-губернатора, и все были заняты. «А я рад, что вы остановились у нашего врага», — сказал он, прощаясь со мной. «Вы будете знать наши слабые стороны». До приезда генерал-губернатора я жил в Александровске, в квартире доктора. Жизнь была не совсем обыкновенная. Когда я просыпался утром, самые разнообразные звуки напоминали мне, где я. Мимо открытых окон, по улице, не спеша, с мерным звоном, проходили кандальные. Против нашей квартиры в военной казарме солдаты-музыканты разучивали к встрече генерал-губернатора свои марши. И при этом флейта играла из одной пьесы, тромбон из другой, фагот из третьей, и получался невообразимый хаос. А в комнатах у нас неугомонно свистали канарейки. И мой хозяин-доктор ходил из угла в угол и, перелистывая на ходу законы, мыслил вслух. «Если на основании статьи такой-то я подам прошение туда-то» и так далее. Или же он вместе со своим сыном садился писать какую-нибудь кляузу. «Выйдешь на улицу, тут жарко. Жалуются даже на засуху. И офицеры ходят в кителях, а это бывает не каждое лето. Движение на улицах здесь гораздо значительнее, чем в наших уездных городах. И это легко объяснить приготовлением к встрече начальника края. Главным же образом – преобладанием в здешнем населении рабочего возраста, который большую часть дня проводит вне дома. К тому же здесь на небольшом пространстве сгруппированы тюрьма более чем на 1000 и военные казармы на 500 человек. Спешно строят мост через Дуйку, воздвигают арки, чистят, красят, подметают, маршируют. По улицам носятся тройки и пары с колокольчиками. Это готовят для генерал-губернатора лошадей. Такая спешка, что работают даже в празднике. Вот по улице, направляясь к полицейскому управлению, идет толпа геляков, здешних аборигенов, и на них сердито лают смирные сахалинские дворняшки, которые лают почему-то на одних только геляков. Вот другая группа. Кандальные каторжные в шапках и без шапок, звеня цепями, тащат тяжелую тачку с песком. Сзади к тачке цепляются мальчишки. По сторонам плетутся конвойные с потными красными лицами и с ружьями на плечах. Высыпав песок на площадке перед домом генерала, кандальные возвращаются той же дорогой назад. И звон кандалов слышится непрерывно. Каторжный в халате с бубновым тузом ходит из двора во двор и продает ягоду-голубику. Когда идешь по улице, сидящие встают, и все встречные снимают шапки. Каторжные и поселенцы за немногими исключениями, ходят по улицам свободно, без кандалов и без конвоя, и встречаются на каждом шагу толпами и в одиночку. Они во дворе и в доме, потому что они кучера, сторожа, повара, кухарки и няньки. Такая близость первое время с непривычки смущает и приводит в недоумение. Идешь мимо какой-нибудь постройки, тут каторжный с топорами, пилами и молотками. А ну, думаешь, размахнется и трахнет. Или придешь к знакомому и, не заставши дома, сядешь писать ему записку. А сзади в это время стоит и ждет его слуга, каторжный с ножом, которым он только что чистил в кухне картофель. Или бывало рано утром, часа в 4, просыпаешься от какого-то шороха. Смотришь, к постели на цыпочках, чуть дыша, крадется каторжный. Что такое? Зачем? Сапожки почистить, ваше высокоблагородие. Скоро я пригляделся и привык. Привыкают все, даже женщины и дети. Здешние дамы бывают совершенно покойны, когда отпускают своих детей гулять с няньками бессрочно каторжными. Один корреспондент пишет, что вначале он трусил чуть не каждого куста, а при встрече на дороге и тропинках с арестантом ощупывал под пальто револьвер. Потом успокоился, придя к заключению, что каторга, в общем, стадо баранов, трусливых, ленивых, полуголодных и заискивающих. Чтобы думать, что русские арестанты не убивают и не грабят встречного только из трусости и лени, надо быть очень плохого мнения о человеке вообще или не знать человека. Приамурский генерал-губернатор барон Корф прибыл на Сахалин 19 июля на военном судне «Бобр». На площади между домом начальника острова и церковью он был встречен почетным караулом, чиновниками и толпою поселенцев и каторжных. Играла та самая музыка, о которой я только что говорил. Благообразный старик, бывший каторжный, разбогатевший на Сахалине, по фамилии Потемкин, поднес ему хлеб-соль на серебряном блюде местного изделия. На площади же стоял мой хозяин-доктор в черном фраке и в картузе, и держал в руках прошение. Я в первый раз видел сахалинскую толпу, и от меня не укрылась ее печальная особенность. Она состояла из мужчин и женщин рабочего возраста. Были старики и дети, но совершенно отсутствовали юноши. Казалось, будто возраста от 13 до 20 лет на Сахалине вовсе не существует. И я невольно задал себе вопрос: – не значит ли это, что молодежь, подрастая, оставляет остров при первой же возможности? На другой же день по приезде генерал-губернатор приступил к осмотру тюрем и поселений. Всюду поселенцы, ожидавшие его с большим нетерпением, подавали ему прошения и словесно заявляли просьбы. Говорили каждый за себя или один за все селение. И так как ораторское искусство процветает на Сахалине, то дело не обошлось и без речей. В Дербинском поселенец Маслов в своей речи несколько раз назвал начальство всемилостивейшим правительством. К сожалению, далеко не все, обращавшиеся к барону Корфу, просили того, что нужно. Тут, как и в России в подобных случаях, сказалась досадная мужицкая темнота. Просили не школ, ни правосудия, ни заработков, а разных пустяков. Кто казенного довольствия, кто усыновление ребенка. Одним словом, подавали прошения, которые могли быть удовлетворены и местным начальством. Корф отнесся к этим просьбам с полным вниманием и доброжелательством. Глубоко тронутый их бедственным положением, он давал обещания и возбуждал надежды на лучшую жизнь. Примечания и даже несбыточные надежды. В одном селении, говоря о том, что крестьяне из ссыльных теперь уже имеют право переезда на материк, он сказал: «А потом можете и на родину, в Россию». Когда в Аркове помощник смотрителя тюрьмы отрапортовал, В селении Аркове все обстоит благополучно?» Барон указал ему на озимые и яровые всходы и сказал: «Все благополучно, кроме только того, что в Аркове нет хлеба.